Глава 8. Член военного совета особой крымской армии, дивизионный комиссар Пантелеев, был убит наповал большим осколком бомбы на 82-м километре Симферопольского шоссе. Юнкерсы, возвращавшиеся после налета на Симферополь и сбросившие на обратном пути несколько десятков мелких бомб по всему шоссе от Симферополя до Джанкоя, не нанесли больше никаких потерь ни в людях, ни в технике. Ехавшие в одной машине с членом военного совета его шофер, адъютант и корреспондент Красной Звезды не получили ни одной царапины. Целой осталась и машина. На ней, завернутая в две шинели, изуродованное тело дивизионного комиссара привезли в Симферополь прямо к штабу армии за 5 минут до заседания военного совета, к началу которого он не хотел опоздать. Корреспонденту Красной Звезды, как старшему по званию, приказали лично доложить обстоятельства гибели дивизионного комиссара, но он рассказал об этом таким деревянным голосом, что даже суховатый по натуре и всего неделю знавший Пантелеева, но потрясенный случившимся командующий, с неприязнью к корреспонденту выслушал этот показавшийся ему бездушным рассказ. Потом корреспондент попросил разрешения уйти, сказав, что его в 24 часа вызовет на провод редакция. Командующий отпустил его сердитым кивком и стал расспрашивать о подробностях то и дело заливавшегося слезами адъютанта покойного, младшего политрука Велихова. В это время Лопатин все еще в каком-то столбнике добрался до редакции городской газеты, где не успели узнать о происшедшем и поэтому, слава богу, ни о чем не расспрашивали. И, сев за машинку в пустом машинном бюро, упрямо ударяя по незнакомым клавишам и попадая не в те буквы, начал выстукивать очерк в газету, стараясь не думать о смерти Пантелеева. Но после каждого через силу напечатанного слова неотвратимо возвращаясь к ней. Минутами ему казалось, что этого просто не было. Но это было. И он знал, что это было, потому что он сам сначала, сидя на корточках на шоссе, вместе с шофером и Велиховым заворачивал в шинели то мертвое и страшное, что 5 минут назад было сидевшим вместе с ним в машине дивизионным комиссаром Пантелеевым, а потом, втащив это в машину и уложив на сиденье, передвигал по полу машины еще теплые ноги в солдатских сапогах. А потом он ехал снова все в той же самой машине, и хотя знал, что Пантелеев убит, и что можно дотронуться рукой до его накрытых 2 шинелями останков, но в то же время ему казалось, что другой, живой Пантелеев сидит впереди рядом с шофером и сейчас повернется, договорит что-то самое главное, чего он не успел договорить, когда впереди разорвалась первая бомба.